Глава 3. Лос-Анджелес, штат Калифорния. Саммер. «Эй!» Я направлялась к выходу из терминала, когда сзади меня толкнула высокая фигура в черном худи. Явно мужская. «Смотри, куда идешь, приятель!» Я потираю ушибленное плечо, перекидывая сумку на другое. Фигура оборачивается, продолжая пятиться спиной. Лица я не вижу, оно скрыто капюшоном и солнцезащитными очками. На тонких губах появляется усмешка. «Быстрее двигай своими длинными ножками, крошка!» заявляет наглый незнакомец, после чего разворачивается и исчезает в толпе. Какой приятный голос. Низкий и глубокий, но его обладатель явно придурок. Даже не извинился. На выходе меня встречает, а точнее, чуть не сбивает с ног сумасшедшая блондинка. Моя лучшая подруга с самого детства и соседка дома напротив, Саша Харрис. Этот месяц я буду жить у нее. В ее квартире как раз сейчас есть свободная комната. По факту эта квартира принадлежит Лиаму. Но он в ней уже давно не живет, так как купил себе дом где-то на Голливудских холмах. Он стал важной птицей. И Саша говорила, что у него очень плотный график. Туры расписаны на несколько лет вперед. Это хорошо. Я бы не хотела с ним встречаться, дабы не ворошить прошлое. Лиам Харрис всегда был жутко раздражающей занозой в заднице. Злой занозой. И называл меня занудной зубрилой. Так как в школе я была отличницей и часто помогала Саше с уроками. Ну а я называла его тупым кретином. Кем он и являлся. Этот парень был просто невыносим и любил задирать всех и каждого на своем пути. Последний раз я видела его 9 лет назад, когда он уезжал из Сисера в Лос-Анджелес, в пух и прах разругавшись с Питером. А через 5 лет за ним уехала Саша. И без лучшей подруги рядом жизнь моя окрасилась в серые тона. Мы планировали вместе поступать в Северо-Западный университет, но в итоге я поступила одна в Чикагский. Для меня, интроверта, это было жутким стрессом. Мне тяжело сходиться с новыми людьми, и почти целый месяц я была сама не своя, до тех пор, пока не встретила Сэма. Сейчас я даже благодарна судьбе за то, что все так обернулось. Иначе я бы не познакомилась с таким прекрасным и талантливым человеком, как Паркер, и вряд ли бы занялась фотографией профессионально. И уж точно бы завалила конкурс. Я улыбаюсь воспоминаниям, и чтобы отвлечься от не кстати накатившей ностальгии, сосредотачиваю все свое внимание на девушке, которая буравит меня хмурым взглядом чудесных янтарных глаз. «Сколько времени прошло? Почти год!» возмущается Саша, помогая мне дотащить чемодан до такси. Я смеюсь, потому что очень рада ее видеть. Мне так не хватало ее взбалмошного характера. «Вообще-то, это ты меня бросила 5 лет назад и уехала к черту на рога», — напоминаю я. «А ты обещала приезжать ко мне чаще». Мы садимся в такси, и Саша называет адрес. Я откидываюсь на спинку сиденья, коротко вздыхая. «Знаю, что обещала, но это оказалось сложнее, чем я думала». Учеба, работа, волонтерство — все это отнимает столько времени и сил, что даже на себя не остается. Когда Саша уехала учиться в Калифорнийский, а после окончания решила остаться в Лос-Анджелесе из-за карьеры модели, мы договорились, что я буду приезжать к ней в гости хотя бы раз в полгода. Но не получилось. То не было времени, то лишних денег на билеты, то все сразу. «Ну, извини». Я примирительно сжимаю ее ладонь, и она перестает хмуриться. «Зато теперь я здесь, и целый месяц буду доставать тебя». «Ой, если бы не этот твой англичанин, так еще бы год тебя не увидела», — ворчит Саша. «Нет, мы бы встретились на дне благодарения». «Это не считается. Мы договорились встречаться не только по праздникам, помнишь?» «Помню, помню». «Если продолжишь и дальше отчитывать меня, я съем все твое персиковое варенье». Подруга смеется и, наконец, широко улыбается. Эта вспыльчивая женщина не может долго злиться и всегда быстро отходит. На самом деле она одна из самых добрых и светлых людей, которых я знаю. Я ее очень люблю. Всю дорогу до дома мы без умолку болтаем, делясь новостями обо всем и всех. Саша рассказывает мне про свою карьеру, хвастаясь тем, что скоро будет рекламировать популярный косметический бренд. Изначально подруга хотела стать дизайнером одежды, как ее бабушка по маминой линии, и даже смогла устроиться помощником к известному модельеру, пока в один день ее не заметил представитель крупного модельного агентства. Он сказал, что такая яркая внешность не должна копаться в тряпках и что ее ждет большое будущее. После недолгих раздумий Саша согласилась и с головой окунулась в карьеру модели, в которой быстро преуспела. Она предлагала и мне пойти в модели, уверяя в том, что у меня идеальный рост и пропорции, с которыми меня с руками оторвут в любой точке мира. Но я отказалась, зная, как это может быть жестко. Я не люблю конкуренцию и предпочитаю спокойную жизнь творца-одиночки. И мне больше нравится находиться по ту сторону камеры. Я бы с удовольствием поработала для агентств в качестве фотографа. Правда, пока меня никуда не приглашали. Спустя час мы, наконец, подъезжаем к знакомым жилым высоткам, в которых мне предстоит провести предстоящий месяц. Мне тут очень нравится. Квартира – просторная светлая студия с панорамными окнами, где гостиная соединена с кухней. Также есть две спальни с ванными комнатами внутри и еще один туалет для гостей. Вид из гостиной просто захватывающий, прямиком на Тихий океан. В самом зале напротив белоснежного кожаного дивана висит огромная плазма. Кухня укомплектована разного вида техникой, включая посудомойку и даже кофемашину. Лиам не скупился на ремонт. Это круто, но, по моему скромному мнению, немного расточительно. Но этот парень может себе позволить жить на широкую ногу. Мы заносим вещи в мою будущую спальню. Она гораздо, гораздо больше, чем моя комната в Сисера. В центре стоит гигантская двуспальная кровать с толстым матрасом и кучей маленьких подушек разных размеров. У стены небольшой журнальный столик, встроенный гардеробный шкаф. Из окна также открывается очень красивый вид на океан. А какой тут свет по утрам? Просто закачаешься. «Черт возьми, как же я скучала по тебе, кроватка!» Говорю я свою обычную фразу, когда останавливаюсь тут. И Саша весело смеется. «А как я скучала по твоему сквернословию!» «Лиам точно будет не против, что я буду жить тут целый месяц?» Спрашиваю я, вдруг забеспокоившись. Раньше я приезжала сюда максимум на неделю. Это все-таки его квартира, и мне не хотелось бы попасть в неловкую ситуацию, если он сюда заявится. Конечно, нет, не переживай. К тому же он сейчас в туре. Его до конца ноября даже в городе не будет. Отлично. Я облегченно выдыхаю и с удовольствием растягиваюсь на огромной кровати. Располагайся, я буду у себя. Подруга посылает мне воздушный поцелуй и выходит из комнаты. Я беру в руки телефон и, наконец, пишу маме и Сэму, что я заселилась и в порядке, после чего закрываю глаза. Этот перелет утомил меня сильнее, чем я ожидала. А матрас такой потрясающе мягкий, так и манит меня спать. Но необходимо разобрать чемодан и подготовить все к завтрашнему дню. Я так волнуюсь! Хочу, чтобы все прошло идеально. Нельзя ударить в грязь лицом перед Генри. Я же все-таки победитель. Разложив свои вещи в шкаф, я принимаю душ и брею ноги. А ближе к вечеру мы с Сашей идем в кафе неподалеку, так как в квартире нет абсолютно никакой еды. «За твой приезд!» Подруга поднимает бокал с красным вином, и я поднимаю свой. «За мой приезд!»